страница 416. Выводы. Первое. Основной капитал фирмы измеряется как имущество, а производственные факторы, рабочая сила и сырье представляют собой оборотный капитал. Основной капитал со временем дает возможность фирме получить определенный доход. Второе. Когда фирма вкладывает капитал, она тратит деньги сегодня, чтобы получить доход в будущем. Чтобы решить, выгодно ли капиталовложение, фирма должна определить дисконтированную сумму будущих доходов. Она осуществляет это, дисконтируя будущие доходы. Третье. Дисконтированная стоимость ПДВ 1 доллара, выплаченного через год, равна 1 доллару дробь скобка открыта единица плюс R скобка закрыта, где R – ставка процента. ПДВ 1 доллара, выплаченного через N лет, составляет 1 доллар дробь скобка открыта единица плюс R скобка закрыта показатель степени N. Четвертое. Облигация представляет собой обязательство, согласно которому кредитор должен уплатить держателю облигации определенную сумму. Стоимость облигации является ПДВ этой суммы. Реальный доход от облигации представляет собой ставку процента, которая выравнивает эту стоимость с рыночной ценой облигации. Доходы от облигации различаются между собой из-за разницы в риске и времени погашения. Пятое. Фирмы могут решить, стоит ли им осуществлять капиталовложение, применяя критерии дисконтированного дохода НПВ. Вкладывая капитал, если дисконтированная сумма ожидаемых в будущем доходов от капиталовложения больше, чем издержки на инвестирование. Шестое. Коэффициент приведения, который использует фирма, чтобы подсчитать НПВ капиталовложения, равен вмененным издержкам на инвестирование, то есть прибыли, которую может получить фирма при аналогичном капиталовложении. Седьмое. При подсчете НПВ, если доходы выражены в номинальном исчислении, то есть без учета инфляции, ставка процента также должна быть номинальной. Однако, если доходы выражены в реальных величинах, ставка процента должна выражаться также в реальном исчислении.